но огню свойствен дым. И сын слишком уж долго коптился в фанатизме отца. Вот часть этого дыма все-таки в него и проникла. Он мог видеть, но был слеп. Он мог слышать, но был глух. В этот день и в эту ночь Митч лицом к лицу сошелся со злом. И зло это было таким же реальным, как камень. Хотя к иррациональному человеку следует отнестись с состраданием, следует попытаться направить его на путь истины с помощью психотерапии, злому можно дать только отпор, обрушиться на него со всей яростью праведного гнева. В библиотеке Джулиана Кэмпбелла, когда один из телохранителей достал наручники, Митч уже вытянул их перед собой, не ожидая приказа. Если бы он не казался сломленным, кротким и покорным судьбе, они могли бы сцепить руки у него за спиной. В таком случае потребовалось бы гораздо больше усилий, чтобы достать револьвер из кобуры на лодыжке, а уж точно выстрелить просто бы не удалось. Кэмпбелл даже отметил усталость Митча. Правда, он имел в виду усталость разума и сердца. Они думали, что знают таких людей, каким был Митч. Да, скорее всего, и знали. Но они не знали, каким человеком он мог стать, когда на кону стояла жизнь его жены. Удивленные тем, что он не умел общаться с пистолетом, который у него забрали, они представить себе не могли, что у Митча есть еще и револьвер. Не только хорошие люди разочаровываются в своих ожиданиях. Митч подтянул штанину джинсов и достал револьвер. Отцепил кобуру, отбросил ее. Ранее он проверил оружие и не нашел предохранитель. В кино у некоторых моделей пистолетов предохранители были. У револьверов никогда. Если бы ему удалось прожить 2 следующих дня и вернуть Холли, он бы никогда больше не позволил поставить себя в такое вот положение. Первый раз, откинув барабан, он обнаружил, что гнезд и, соответственно, патронов 5, а не 6, как он ожидал. И от него на 5 выстрелов требовалось 2 точных попадания, которые несли с собой смерть, а не легкое ранение. Багажник мог открыть только один из телохранителей Кэмпбелла, но лучше бы их было 2. Тогда Митч застал бы врасплох их обоих. Оба могли подойти к багажнику с оружием на изготовку. Или только один. Если один, Митчу пришлось бы ориентироваться достаточно быстро, чтобы начинать именно с него. Мирный человек готовился к тому, чтобы применить силу. И, естественно, его осаждали мысли, которые только мешали. Будучи подростком, телохранитель с угрями на лице страдал от насмешек окружающих. Вот и пошел по кривой дорожке. Сочувствие к дьяволу – мазохизм в лучшем случае. Смертный приговор сочувствующему – в худшем. Какое-то время, подпрыгивая на ухабах, вибрируя в такт мощного двигателя, Митч представлял себе, к чему же может привести насилие после того, как откроется крышка багажника. Потом постарался не представлять. Согласно его светящимся часам, они ехали по шоссе чуть больше 30 минут. Потом свернули на грунтовую дорогу. Маленькие камешки, вылетающие из-под колес, забарабанили по днищу. Он чувствовал пыль. Слизывал с губ солончаковый вкус. Но воздуха хватало. Митч не задыхался. Через 12 минут на грунтовке они ехали с небольшой скоростью. Наконец автомобиль остановился. Двигатель еще работал с полминуты. Потом водитель выключил его. После 45 минут грохота внезапная тишина просто оглушала. Открылась одна дверца, потом вторая. Они шли к багажнику. Устроившись лицом к заднему бамперу, Мич расставил ноги, уперся ступнями в задний борт. Он не мог сесть, пока не поднялась крышка. Вот и ждал. Согнувшись, прижимаясь к ней головой, словно на занятиях в гимнастическом зале, пытался достать пальцами мысков. Из-за наручников револьвер приходилось держать двумя руками, но, возможно, польза от этого была больше, чем вреда. Шагов Мич не слышал, только гулкие удары своего сердца. Но удары эти перекрыл звук поворачивающегося в замке ключа. Перед мысленным взором мелькал образ Джейсона Остина. Когда крышка багажника откинулась, Мич осознал, что лампочки, которые зажигались бы автоматически, в багажнике нет, и начал распрямлять спину, одновременно вытягивая руки с револьвером перед собой. Полная луна расплескала молоко, подсветив двух телохранителей. Глаза Митча адаптировались к темноте. Их нет. Он сидел в темноте, они стояли в лунном свете. Они полагали его смирным, сломленным, беспомощным. А он таким не был. Первый раз он надавил на спусковой крючок неосознанно, но почувствовал отдачу, увидел дульную вспышку, услышал, как пуля попала в цель, и тут же нажал на спусковой крючок вторично. Два выстрела в упор вышибли один силуэт из-за залитой лунным светом ночи. Второй силуэт попятился к автомобилям, и Мич, повернувшись к нему, еще трижды нажал на спусковой крючок, выпустив во второго телохранителя три пули. При следующем нажатии ударник вошел в контакт с бойком, но выстрела не последовало. И Мич напомнил себе: в барабане только 5 патронов. Только 5. Ему нужно выбираться из багажника. Без патронов он рыба в бочке. Выбираться. Выбираться из багажника. Слишком быстро поднявшись, Мич ударился головой о крышку багажника. Чуть не рухнул обратно. По инерции смог все-таки перевалиться через задний борт. Его левая нога ступила на твердую землю, но правая угодила на получившего пулю телохранителя. Он покачнулся, вновь наступил на тело, оно сдвинулось, и Мич упал. Откатился от лежащего на краю дороги. Его остановила зеленая изгородь из кустов мескаля